следует как-то угомонить родителей общественной справедливости, которые по городам разоряют продовольственные ларьки, а по деревням выкалывают глаза фермерским буренкам, дающим баснословные вредительские надои. То есть разумно было бы принять крутые меры против отчаянного элемента, способного свести на нет усилия 10 бисмарков вместе взятых. А то ведь, положим, спустят наши бисмарки закон о ценообразовании, вытекающем из баланса спроса и предложения, и по логике вещей сразу должна будет подешеветь отечественная водка, настоянная на порохе и гвоздях. Но стоит звероподобному детине, находящемуся в услужении у подпольных водочных фабрикантов, пройти по ларькам возле станции «Парк культуры», распорядиться «давай, козел, поднимай цену, а то я тебя урою», и пошла вся политическая экономия псу под хвост. Тем более, что в российских условиях рыночное хозяйство покуда состоит в том, чтобы украсть, продать и эмигрировать на Тайвань. Беда в том, что нам некогда и негде было научиться цивилизованной стилистике поведения. Ибо, с одной стороны, у нас в Отечестве вечный бой, покой нам только снится, а с другой стороны, наши пращуры заселили слишком глухой регион Европы, до которого с трудом доходили новинки социального политеса. И поэтому мы по сию пору пребываем в неведении относительно того, что можно, чего нельзя. Например, всему миру известно, что нельзя безнаказанно возводить поклеп на первое лицо в государстве. А у нас можно. Например, всему миру известно, что можно честным трудом заработать себе на булку с маслом. А у нас нельзя. Например, всему миру известно, что парламенты существуют на предмет законотворческой деятельности. А у нас, господа думцы, только что не разбираются, кто с кем спит. Однако в этом не так господа думцы виноваты, как мы сами и виноваты. То есть народная масса у нас в политическом отношении до того угрожающе некультурна, что способна привести к власти компанию шалопаев, которые спят и видят, как бы подбить Россию на ядерную войну за Макронезийские острова. Словом, покуда нашей стране неорганичны западноевропейские политические и социально-экономические институты, пока суд да дело, нам и впрямь следовало бы поискать самобытный путь, вполне отвечающий либеральным настроениям элиты нашего общества и скромным возможностям наших масс. Этот промежуточный период от точки «Ванька Каин» до точки «Гражданин», переходящий улицу на зеленый сигнал светофора, видимо, займет немного времени в исторической перспективе, потому что наш человек вообще приемистый, как хороший автомобиль. Кроме того, почему-то не оставляет надежды, что тон начнет таки задавать русский интеллигент, по-видимому, наилучший из того, что дало человечество за последние 300 лет. И вот когда в глазах обывателя пресловутые очки и шляпа перестанут быть признаками духовного разложения, тогда нам никакая Государственная Дума будет не страшна, никакие политические ответвления здравого смысла, никакие гастрономические различия между обитателями Прикарпатии и Валдайской возвышенности, никакой балбес, претендующий на власть над одной шестой. Беда еще в том, что на Руси многое умеют, но не умеют ждать и догонять. Чего ради и не любят эти два занятия пуще всего на свете. А между тем нам только и остается, что ждать да догонять. Ибо психический строй современного русака — это отнюдь не психический строй человека 21-го столетия, а столетия так прикидочно 17-го или даже конца 16-го, когда люди еще не были единообразны в своих запросах, правилах и порывах, когда мир еще не держался на принципах потребления, и героически скроенные натуры гораздо чаще гибли за образ мысли, нежели за металл, когда еще компания французских поэтов могла в течение одной ночи допиться до мысли о коллективном самоубийстве. Слава богу, под утро явился Блез Паскаль и уговорил поэтов повременить. Давно прошли эти интересные времена, и нынешний обыватель западноевропейской выпечки — фигура маловыразительная, обедненная, гадательно бытующая на уровне нашего восьмиклассника из хорошистов. Но в этом ее и счастье. А русский человек почему-то задержался в своем развитии, или, если угодно, деградации, что в нашем случае одно и то же, но в этом не то чтобы несчастье, а просто новые формы государственности российской не отвечают его натуре. Если наш среднестатистический соотечественник неравнодушен к спиртным напиткам, и с ним тихая истерика делается, когда на глаза попадается добро,